220. Урусвати знает, насколько часто мы приближаемся к тонкому миру. Для полного познания необходимо прикасаться к разным сферам. Много недоразумений вокруг понимания тонкого мира. Особенно трудно воспринимается неповторимость, которая одинакова как в земном, так и в тонком мире. Существуют многие описания тонкого мира, но во всех затрагивается лишь один слой, к которому наблюдатель прикоснулся. Так один говорит о низшем состоянии чуть ли не о чудовищных призраках, другой повествует о спящих тенях, третий утверждает о полном подобии с земным миром, четвертый скажет о телах светящихся, так каждый опишет, что ему запомнилось. Но ошибка в том, что обычно один слой принимается за весь тонкий мир. Из такого заблуждения получаются непримиримые суждения и взаимообвинения. Но если люди поймут все разнообразие тонкого мира, они уразумеют, насколько им полезно стремиться к высшим сферам. Существует особый тип людей, утверждающих, что им нечего делать на земле и незачем жить. Но если они придут в тонкий мир с таким убеждением, они и там прибудут бездельниками. Теперь, если люди мысленно ограничивают мир тонкий лишь внешним подобием мира плотного, они и останутся в такой ограниченности и не сумеют запастись новым опытом. Немногие помышляют о высших сферах и даже страшатся сияния материи люциды, и самообострение мышления уже пугает ограниченный ум. На земле люди уже должны предпослать себе, где они хотят продолжить свои преуспеяния. Мы должны сами напрячь свободную волю, чтобы наша мысль явилась вестницей, приуготовляющей в мире тонком. Мыслитель говорил: «Пусть ваша мысль летит перед вами и уготовляет вам следующий дом прекрасный».